Странные камни. Гад Хассан бросил последнюю лопату щебня в корзину ожидающего его феллаха и облокотился на ручку инструмента, чтобы перевести дух. Рядом с ним копали Ахмед Гургар и Абделах Ахмед. Последний стряхнул движением головы капельки пота со лба и стал рассматривать мозоли на ладонях. Гургар заметил, что его товарищи перестали работать, и это дало ему повод также отдохнуть. Он злобно плюнул на землю. «Пусть Аллах накажет тех, кто нагромоздил столько щебня перед этой гробницей! Пусть накажет их тысячу раз таким ишиасом, какой у меня!» «Ты несправедлив к этим людям», — ответил Хассан. «Они были такие же ученые, как и наш начальник. Все они думали, что здесь можно еще что-нибудь найти. Но наш начальник твердо знает, что мы найдем гробницу, а те ничего не знали», — сказал Гургар. Абделлат покачал головой. «Кто знает, уверен ли он теперь так же, как 2 месяца назад, когда гад Хассан нашел эти осколки камней. Мы сами взялись за лопаты, чтобы наши неопытные люди не испортили чего-либо. И что ж, мы не нашли здесь даже самого маленького черепка». Гад Хассан поймал муху на своей щеке. Он держал ее 2 пальцами и рассматривал как диковинку. «Это муха предвещает весну», — пробормотал он. «Через 2 недели начнется жара, и тогда мы сможем снова отдыхать до следующей зимы. Но прежде мне хочется доставить небольшую радость нашему начальнику. Мы должны убрать этот холм щебня перед гробницей Рамсеса». «Ты прав», — подтвердил Гургар. «Господин в последнее время почти ничего не говорит. Он чувствует себя обиженным, потому что лорд Карнарвон написал ему из Лондона. Стоит ли еще это дело того, чтобы тратить на него деньги? «Что мы будем делать, если лорд не пришлет больше денег?» — спросил Абделат. «Как вы думаете, придется нам возвращаться в армию?» Гургар презрительно махнул рукой. «Война в Европе идет к концу. В нас уже больше не нуждаются. Я, однако, скопил немного денег. Если шеф захочет копать один в долине, я скажу ему: буду работать для тебя даром до тех пор, пока не найдем что-нибудь стоящее. Тогда лорд снова пришлет деньги из Англии. Это я вам говорю точно. А я говорю тебе, что мы не найдем здесь больше ничего», — возразил ему Абделат. «Земля, на которой мы стоим, может быть перекопана уже 3 раза. Гад Хассан иронически засмеялся. «Как же мне удалось откопать остроконы в слое щебня, который лежит всего лишь на 2 метра выше того места, где мы стоим? Если бы эта земля была уже перерыта 3 раза, то этот острокон лежал бы там, а другой здесь. Но они лежали все вместе, и, конечно же, не дух древнего египтянина отнес их на прежнее место. Если кто-либо из посторонних услышал бы твои речи, Хассан, то, пожалуй, подумал бы, что ты ученый», — похвалил его Гургар и снова взялся за лопату. «Ну, хватит, наболтались». Черенок лопаты с силой вонзился в щебень. Раздался металлический звук удара железа о что-то твердое. «Аллах да сотрет пыль этот проклятый кусок со скалы!» — пробормотал сердито Гургар и стал осторожно обкапывать твердый предмет. Появился странный темный камень сферической формы, и рядом с ним второй. Гургар нагнулся и стал копать руками. Внезапно он поднялся и позвал рабочего. «Беги к мистеру Картеру и скажи, чтобы он шел сюда!» Рабочий не торопился, как будто спрашивал у своих ног, согласятся ли они бежать вперед. Тогда Гургар закричал: «Чего ты еще ждешь? Или я должен просить Аллаха, чтобы он наслал песчаную бурю, которая сдует тебя?» И когда ленивец привел, наконец, свои худые ноги в движение, Гургар крикнул ему вслед: «Лети, мой сокол, лети! Быстрее, чем газель, и я подарю тебе мои две последние сигареты!» «Ты что, ума лишился, Ахмед?» — пробормотал Абделат. «Этому кривоногому сыну черепахи ты хочешь пожертвовать две драгоценные сигареты? Даже за одну из них я бы пробежал вдвое больший путь со скоростью взбесившегося буйвола». «Почему ты поднял такой шум из-за двух ничего не стоящих камней?» — удивился Хасан. Гургар заломил руки над головой. «Ничего не стоящие камни, — говорит этот невежественнейший из учеников археолога. Гад Хасан, посмотри получше на эти большие камни и после этого скажи, что это, по-твоему?» «Да-да, ты даже не можешь поверить, правда? Твоя мудрость подскажет тебе, что Всемогущий в своей доброте позволил мне сделать важнейшее открытие, которое когда-либо удавалось почтенному слуге науки. Скажи мне, что ты теперь думаешь, мой дорогой? Скажи мне об этом!» «Мне кажется, что это куски кремня», — сказал Хасан неуверенно, потом неожиданно посмотрел вверх. «Скажи, а не находили ли мы несколько лет тому назад рабочие хижины, которые стояли на подобных камнях?» «Совершенно верно, мудрейший из всех мудрых», — ликовал Гургар. «У тебя память лучше, чем у Гарун аль-Рашида. Мистер Картер объяснял нам тогда, что строители гробниц в Древнем Египте жили в хижинах возле строительных площадок. И эти камни здесь — не что иное, как фундамент такой хижины. Поэтому здесь совсем близко должна быть гробница». «Чтобы понять это, мне нужен твой разум», — пробормотал Хасан. «Раскрой глаза пошире и увидишь гробницу Рамсеса VI прямо перед собой». «Ох, какой же ты умный!» — насмешливо воскликнул Гургар. «Твой ум так велик, что глаза твои совсем не видят тех вещей, что тотчас же бросились бы в глаза каждому новорожденному. Позволь мне поэтому указать тебе, что моя находка лежит глубже, чем вход в гробницу Рамсеса». Таким образом, рабочие строили гробницу, которая была много древнее. «Но где же эта гробница?» Задыхаясь от ярости, Гургар замахал руками. «Будем ее искать, главный шейх всех дураков! Может быть, она лежит под нами или по другую сторону дороги? Откуда я знаю?»